Антуан. В тот день я познакомился с Алисой. Я просматривал кое-какие брошюры, и вдруг мне позвонил Эдди и предложил вместе пообедать. «Нет, у меня работа», — отказался я. «Не дури мне голову, мы с тобой друзья. Я в курсе твоих дел и знаю, что ты не перегружен. Будь готов через 10 минут». И, не дожидаясь ответа, повесил трубку. В ресторане в ответ на мои вопросы «Как дела? Что нового?», которые предполагали стандартный ответ «Да знаешь, все как всегда» или «Все по-старому», Эдди во всех подробностях расписал мне, что творится у него в семействе. Сын сдает вступительный по французскому на бакалавриат и весь на нервах. Дочка требует, чтобы ей купили лифчик, а до лифчиков ей еще как до звезд. Жена надумала вернуться в профессию после того, как 15 лет воспитывала детей и ночей не спит. Думает, хватит ли ей профессиональных знаний, чтобы работать архитектором. И о своих собственных делах тоже доложил. Кризис кризисом, но он держится на плаву. В общем, я увидел перед собой картину их семейного счастья. Эдди не постеснялся и с добродушной улыбкой подсунул этот фотоальбом человеку, чья жизнь представляет собой негатив их идиллии. Но как настоящий друг он прочитал мои мысли. «Я рассказал тебе все это, Тони, вовсе не для того, чтобы показать, что моя жизнь конфетка, а твоя дерьмо, потому что мы оба это и так знаем. Мне хотелось, чтобы ты увидел, какое разное у всех счастье, и что при этом оно существует». «Для меня счастье – это моя жена. Она любит меня и достает по полной. Это мои дети, лучше их нет, но они еще те засранцы. Моя работа, она меня жрет, но приносит достаточно денег, чтобы все мои спиногрызы были довольны. Я весьма ценю твое семейство, но тебе стоило поискать другую пружину, чтобы соблазнить меня твоей, так сказать, моделью счастья. Я хочу сказать другое. Сил, чтобы протопать свою дорогу, у тебя хватит. Но вот если будешь ждать удачи, сидя на обочине, ничего не дождешься. А я ничего и не жду. Я тебе не верю. И не верь. Лучше скажи, что ты называешь удачей? Необыкновенное дело, которое меня возродит. Женщину, в которую я влюблюсь с первого взгляда. Удачей я называю ту удивительную минуту, когда жизнь дарит тебе шанс понять, что тебе на самом деле надо. Такой шанс может подарить профессия, и ты выйдешь на дорогу, где пригодятся все твои знания и умения. Или в самом деле ты встретишь женщину, и тебе очень захочется быть рядом с ней, и у тебя появится семья. Я понял, что он хочет мне сказать, и что надеется во мне расшевелить. Но его пожелания только усилили мою тоскливую безнадежность. Никаких удач не существует. Счастливых случаев и подарков судьбы тоже. Это все выдумки, которыми нас тешат, чтобы мы, рабочие лошадки, впряглись и тащили свое ярмо. А нашу покорность, нашу самоотверженность подпитывают иллюзии, что лошадь в один прекрасный день наденет капитанскую фуражку и встанет у руля этой адской машины. А любовь? Официант прервал наш разговор, расставив перед нами дымящиеся тарелки. Он ушел, и разговор возобновился. «Тебе 45, Тони. Если ты не возьмешься за ум, через несколько лет ты будешь одиноким, озлобленным и несчастным. И единственной твоей отрадой будет безлимитный проездной, но тебе некуда будет ехать. У тебя просто талант поднимать мне настроение. Мы друзья. Я с тобой искренен. Я хочу любыми средствами сдвинуть тебя с мертвой точки. Вспомни, каким ты был в молодости. Ты пылал энтузиазмом. Сколько было планов, какие амбиции. И вот куда они привели. Черт бы тебя побрал! Хватит жаловаться. Ты всего-навсего ошибся дорогой. Но все твои достоинства при тебе. Вместо того, чтобы сидеть и считать неудачи, повернись к будущему и начни искать правильные решения. Значит, к будущему? А ты в курсе, что мы с тобой без 5 минут старики? Да, ты почти что старик. Потому что старость – это жизнь, в которой нет ничего, кроме ностальгии, сожаления и раскаяния. А у меня каждый день переполнен желаниями, планами, мечтами. Я по-прежнему молодой. Однако посидел ты, а не я. Знаю, генетическая несправедливость, с которой ничего не поделаешь. Можешь начать краситься. Не без ехидства посоветовал я. Я подумывал об этом, но жена сказала, что седина мне идет. Разумеется, большинство женщин считает, что седина прибавляет шарма. Ну, в общем, да. Твоя жена привела в пример Ричарда Гира и Джорджа Клуни, двух зрелых мужчин, чья деградирующая пигментация сделала их еще привлекательнее, так? Да, она упоминала Гира. И Клуни тоже, промямлил он. А ты откуда знаешь? Оттуда. Всем женщинам прекрасно известно, что время снисходительнее к мужчинам, чем к ним. И опасаясь, как бы в один прекрасный день половинка не сбежала с молоденькой хищницей, они принимают превентивные меры, восхищаются лысинами и сединой своих спутников, считая их тормозами на пути к измене. Седина пока еще никого не уподобила ни Клуни, ни Гиру. Обаяние и внешность, как у них, большая редкость. На самом деле седина говорит только об одном – о старости. Но наше время – время лжи, подстановок и мистификаций. Так что все верят во все. Эдди посмотрел на меня с интересом. «А знаешь, я понял, в чем твоя проблема», – объявил он. «Еще в молодости у тебя появилась привычка все рационализировать. Но тогда ты выдавал позитивные конструкции, а теперь тратишь мозги на негативные. И какой результат? Ты никогда не живешь настоящим и не получаешь удовольствия. Ты постоянно ждешь неприятностей, делаешь из мухи слона и скатился до пораженчества. Вообще-то ты всегда чувствовал себя богом. В молодости ты был добрым богом-творцом, который надеялся создать лучший мир. А теперь ты стал суровым богом, который судит и карает. Ты отказался от своих же собственных ценностей, а какие-то уродливые псевдозаконы объявил главными во всей вселенной. Впрочем, сам ты не собираешься им подчиняться». «Примерно то же самое мне сказал психолог, но не в такой агрессивной форме». Отозвался я небрежно, не желая показать, как глубоко меня задели его слова. «Так он хотя бы зарплату получает за то, что тебя терпит. Если я буду тебе платить, ты станешь снисходительнее? Интересно, он дал тебе совет, как тебе сойти с твоего небесного трона? Он посоветовал мне внимательнее вглядываться в людей, которые меня окружают, в тех, с кем я сталкиваюсь, пробовать их понять, представлять себе их жизнь, их историю, их заботы, стараться разбудить в себе самые лучшие чувства, а в людях искать то, что меня взволнует и растрогает». «Ну и как, получается?» – спросил Эдди и отпил глоток вина. «Если честно, не очень. В общем, пока нет. Я забываю, что нужно практиковаться». «Ну так к делу. Воспользуемся нашей малой толикой времени и потратим ее на окружающих незнакомцев. Огляди сидящих вокруг нас в зале и расскажи, что ты в них заметил». «Да брось ты!» – отказался я, сосредоточив взгляд на собственной тарелке. «Давай-давай, не отлынивай!» Я тяжело вздохнул и принялся рассматривать сидящих за столиками и увидел компанию молодых женщин. Они сидели отдельно в дальнем уголке ресторана. Я задержался взглядом на одну из них. «Видишь, молодую женщину с длинными каштановыми волосами?» – шепотом спросил я. «Она обедает с двумя приятельницами и, разговаривая, помогает себе руками». «Ты выбрал не самую невзрачную», — усмехнулся Эдди. «И что же ты о ней скажешь?» «Она гордится своей красотой». «Есть чем. Будь иначе, была бы дурочкой». «Думаю, она работает в сфере связей. Амбициозно. Пойдет на все, чтобы преуспеть. Живет одна, без комплексов и без обиняков заговаривает с мужчиной, который ей понравился». «Напоминаю, что ты должен смотреть на людей с позитивной точки зрения». «Я не сказал ничего плохого. Более того, я уверен, что я в ее вкусе». «Однако самоуверенности тебе не занимать». Я расхохотался. «Извини, я дурю тебе голову. Вообще-то мы с ней знакомы», — признался я. «Бывшая? Да, приключение на одну ночь». «А ты не промах», — признал мой друг, разглядывая мою знакомую. «А почему на одну ночь? Она сразу поняла, что ты идиот, каких мало». «Это мой принцип. Мы мило провели вечер, и ночь была не из худших. Но с тех пор я ей ни разу не позвонил, чтобы она не подумала, что у меня к ней особенный интерес. И очень глупо». Я ознакомил Эдди со своей теорией. В тех редких случаях, когда я нарушал правила одной единственной встречи, девушки непременно старались предстать передо мной в каком-то совсем другом виде. Они были не похожи на тех, какими мне запомнились после страстной ночи. В первый раз они предавались фантазиям, не заботясь о сдержанности. Им не было дела до мнения, какое могло возникнуть у их случайного партнера. Но когда я проявлял интерес как бы вне сексуальной сферы, они считали это шансом, который позволит им произвести на меня хорошее впечатление. Во время второго свидания они предлагали мне совершенно другую девушку, благовоспитанную, разумную, ту самую, которая готова к серьезной любовной связи с мужчиной. Конец экстазам, сексуальным фантазиям, только серьезные разговоры о смысле жизни, о литературных пристрастиях, о вкусах в области кинематографа. И если вдруг я с подковыркой напоминал о наших ночных безрассудствах, они в ответ пожимали плечами, отметая их как несуществующую случайность, списывая все на налетевшую тоску или влияние алкоголя. Я слушал их, и мне было смешно и грустно, потому что они отсекали то, что меня в них привлекало, и предлагали то, что меня совершенно не интересовало. «Ну, у тебя и высокомерие», — невольно изумился Эдди. «У тебя на все есть правила, причем самые дурацкие, циничные и совершенно неуместные». «Возможно, но я не нашел ничего лучше, чтобы обезопасить себя от затруднительных историй». «Значит, ты трус? Ты изобретаешь правила, классифицируешь, раскладываешь все по полочкам, лишь бы не встретиться с жизнью лицом к лицу. Это не трусость, это предусмотрительность. Но, может быть, этой девушке тоже хочется пережить с тобой только несколько счастливых моментов. Кто тебе сказал, что это не так? За кого ты себя принимаешь, считая, что против тебя выставляется мощное оружие соблазнения, чтобы заманить тебя в ловушку? Это, знаешь ли, большая самовлюбленность». «Возможно, ты прав, но я в этом сомневаюсь и остаюсь при своем сомнении». Одна из стайки, сидящей за столом с моей знакомой, поняла, что мы говорим о ком-то из них, и, неправильно истолковав наши намерения, посмотрела ледяным взглядом, призванным заморозить любую инициативу. Она шепнула что-то своим подругам, и все они обернулись. Моя разовая любовь сразу же меня узнала и помахала мне рукой. Я нехотя ей ответил. Она наклонилась к подругам, наверное, объясняя, кто я такой. «Слушай, кончай свои глупости и подойди к ней», – распорядился Эдди. «После партии ноги вверх тебе, скорее всего, полегчает». «Почему они все считают, что секс – лучшее лекарство от моей депрессии? Они что, правда думают, что он обладает целительной силой? Если бы это было так, я был бы самым веселым человеком на планете, потому что некоторое время разыгрывал из себя ненасытного охотника». Когда жена меня бросила, мне, возможно, захотелось, чтобы мое обаяние, совершенно бесполезное в профессиональной сфере, все-таки поработало, привлекая и покоряя женщин. На какое-то время я счет потерял свиданием-однодневкам. Мне нравились вечера, которые начинались с едва уловимой чувственности двух ничего не знающих друг о друге людей. Свои желания они приносят в жертву ритуалу, который велит скрывать их как можно тщательней. Мне нравилось выбирать незнакомых. Мне было по вкусу легкое возбуждение. Я приходил в бар или ресторан. Мои хорошие манеры всегда действовали успокаивающе. Я затевал разговор, и за ширмой серьезной темы разгорались наши истинные желания. Намеками, завуалированно мы давали друг другу знать о них. И потом, в гостиничном номере или дома в спальне, давали волю любым потаенным фантазиям. Профессия – вторая натура. Я разработал схему, сформировал таблицу. Объекты целевого назначения, то бишь женщин, разделил на две основные категории – достойные интереса и прилипалы. Схема, возможно, сексистская, но весьма практичная. От феминисток и от Эдди тоже, если бы я с ним поделился, мне бы здорово досталось. Но мне она позволяла выиграть время и избежать неприятностей. В категории прилипал к подгруппе наиболее опасных в смысле неприятностей я отнес. Первое. Романтично настроенных. Второе. Женщин в поисках папика. При взгляде на мужчину в свободном полете они сразу прикидывают его возможности, то есть толщину бумажника. Третье. Разведенок на почве измены мужа. Новый партнер для них – это бывший муж. Они не сомневаются, что все мужики сволочи и торопятся свести счеты. Четвертое. Отчаявшихся. То есть тех, что пойдут на любую уловку, лишь бы не остаться одной. Моей любимой подгруппой были: первое – юные женщины, второе – замужние женщины, третье – жрицы свободной любви. Молоденькие женщины не связывали свое будущее с мужчиной много старше себя, и я представлял для них интерес экспериментального характера. Замужним, утомленным домашней рутиной, хотелось проверить, сохранился ли у них сексуальный потенциал, Или они воплощали свои несбывшиеся сексуальные мечты, которые пробудило в них чтение 50 оттенков серого и всяких других романов. Им было нужно короткое приключение. Они не хотели рисковать своей семейной жизнью. Но самыми желанными для меня были жрицы. Их взгляды на сексуальную любовь предполагали полную независимость. Они самостоятельно распоряжались своей жизнью, своими желаниями и отношениями с мужчинами. Они не ждали проявлений чувств, не были сентиментальными, не навязывали никаких правил. Зачем тратить время на бессмысленные лживые игры, когда дело кончится тем, что мы будем бесстыдно трахаться, а потом никогда больше не увидимся? Да, в то время я не хотел больше заниматься любовью, а хотел именно трахаться и в механическом удовольствии забываться. Но это время прошло, и секс больше не работал как анестезия для моего одиночества, даже если предположить, что какое-то время он ею был. Но я очень быстро понял, что случайная встреча – это подделка. Ее высшая точка – это удовольствие от секса, а после него сразу обвал. Всякий раз, получив удовлетворение, я испытывал пустоту. Возвращался трезвый взгляд на вещи, и я видел мужчину и женщину, которые притворялись уверенными и раскованными, но почувствовали разочарование и недовольство, оказавшись в довольно нелепой ситуации. А иногда возникало и ощущение неловкости за взаимно пережитое бесстыдство. Я отправлялся на охоту, подогревая в себе воодушевление, а возвращался еще более несчастным и опустошенным. Мы встали из-за стола одновременно с Кандис и ее приятельницами. «Антуан, рада тебя видеть!» – уверенно провозгласила Кандис и наградила поцелуем. «Познакомься, мои подруги Ольга и Далия. Мы вместе работаем». Я пожал им руки и представил Эдди. «Ну и как у тебя идут дела?» – стала расспрашивать меня Кандис. «Извините, но мне пора», – заторопился Эдди. «Рад, что вам есть о чем поговорить. К сожалению, вынужден вас оставить. Уже опаздываю». Девушка по имени Ольга мгновенно сообразила, что имеет в виду Эдди. «И нам нужно срочно бежать. У нас совещание», – подхватилась она. «Какое это?» – удивилась та, что поменьше ростом. «Мне ничего не говорили». «Совещание в моем отделе, но мне нужна твоя помощь», – сухо отозвалась Ольга и взяла подругу под руку. «И вот мы с Кандис идем рядышком по улице и не знаем, о чем говорить. Я ничего, но почти ничего о ней не помню. Разве что она работает, кажется, в системе СМИ». «По-прежнему занята программами, заполняющими пустоты в мозгах домохозяек?» – спросил я. «Вроде того. Сейчас как раз готовим новую. Если все сложится, откроется Эльдорадо. Для руководства, конечно. А ты как?» «И я по-прежнему. В своем скромном агентстве по найму охраны». «И как?» «Непросто, но держимся». «Если хочешь, я могла бы порекомендовать твое агентство нашим. Мы нанимаем охранников для съемок». «Обычно я отказываюсь от подобных предложений. Я сам себе голова, и у меня достаточно времени, чтобы работать над расширением своей сети, находить коммерческих партнеров. Партнеры прекрасно знают, что я всегда рядом и готов обеспечить их нужды, но им доставляет особое удовольствие видеть, как я напрягаюсь, чтобы их заинтересовать. Кое-кто знает о моих трудностях и выражает мне сочувствие, а потом прощается, так и не сделав никакого предложения. Самые злонамеренные сулят золотые горы, чтобы покрепче держать на привязи. Сколько раз мне говорили, что очень хотят помочь, обеспечить работой, познакомить с нужными людьми. Я понял, что чаще всего людям на тебя наплевать. Но бывает, что они просто хвастают возможностями, которых не имеют. Бывает, что наслаждаются минутой, подпитывая свое эго эфемерной зависимостью, которая вдруг возникла, радуясь своей собственной успешности, которую подчеркивают мои трудности. Только Эдди готов на все, лишь бы мне помочь, и не ждет от меня ничего, кроме дружбы. Но тут я вспомнил Самира и решил испробовать новую дорожку. В творческих организациях на ЦВ обращают меньше внимания, чем на производстве, где дорожат профессиональными тайнами. «Обещание без последствий, лишь бы дать понять, что ты очень важная». Поддел я ее, надеясь, что она обидится и что-то сделает. Вовсе нет. Кандис действительно обиделась. «Дай мне визитку. Я передам ее человеку, который отвечает у нас за охрану». Я протянул ей карточку как раз перед дверями здания, где находился ее офис. и тут появилась очень необычная женщина. Одетая по вчерашней моде, она, казалось, заблудилась в сегодняшнем дне. Шла робко, боязливо, низко опустив голову, словно страшась увидеть что-то неожиданное. И лицо такое, грустное. Нет, скорее покорное. При взгляде на нее сердце у меня перевернулось. А почему? Я понятия не имею. И все, что потом последовало, тоже не оставило меня равнодушным. Незнакомка собиралась войти в здание, но на пути у нее оказалась компания мужчин, которые вышли покурить. Она потопталась на месте, хотела обойти их сначала справа, потом решила, что с другой стороны будет лучше. Извинилась, но они ее не услышали. И что еще хуже, даже не заметили. Она неуверенно улыбнулась им, но они болтали между собой и не обращали на нее внимания. Тогда она все-таки решила их обойти. Ей очень нужно было добраться до двери. Я удивился сам себе, обнаружив, что смотрю на нее с участливой нежностью. Когда она проходила мимо меня, по телу побежали мурашки, что тоже меня удивило. Я проследил за ней взглядом. Она меня забавляла и трогала. И чувство, которое меня взволновало, было трудно определить и еще труднее понять. Вообще-то я не западаю на незнакомок. И на эту я тоже не запал. Но она... Она привлекла мое внимание своим внешним видом, поведением и тем, о чем я про нее догадался. Психолог просил меня постараться и поставить себя на место другого человека, попытаться понять, что он чувствует. Но сейчас я не старался. Все вышло невольно, само собой. Но что же меня заставило все это почувствовать? Почему я на нее откликнулся? Вот что я должен был понять. Потому что она показалась очень уязвимой? Или потому что выглядела слишком печальной, что совсем не свойственно такой молодой женщине? Всем своим видом она как будто говорила: «Я из другого времени». И в самом деле сильно отличалась от окружавшей ее толпы мужчин и женщин. Она не притворялась и не разыгрывала гордое безразличие или счастье. Может быть, поэтому? Потому что терпела жизнь и не находила в ней себе места. Разумеется, в ту минуту я не задавал себе таких точных вопросов. Но встрепенувшиеся во мне чувства дали мне понять, что эта молодая женщина мне интересна, что она произвела на меня впечатление. Она, к тому же, была еще и хорошенькая, но на свой лад, тоже по-особенному. И я вдруг подумал, что я единственный, кто увидел ее красоту, потому что она старательно ее прятала. Она не красилась, не выставляла на показ свою фигуру. Похоже, она поставила себе целью стушеваться, слиться со всем окружающим. Если доверить ее рукам визажистов, которые работают с ведущими прогноза погоды на телевидении, она станет роковой красавицей, на которую оборачиваются все мужчины, торопясь расправить плечи, убрать живот и стать обольстительным джентльменом. Я вдруг почувствовал себя потрясенным почитателем искусства, который на распродаже отыскал шедевр за смехотворную цену. Мысль, что я единственный знаю о невероятной находке, пронизала меня, вызвав чуть ли не до дрожи. Незнакомка увидела Кандис, неуверенно ее поприветствовала и собралась подойти, но, увидев меня, раздумала. Я наблюдал за ней до той минуты, пока она не скрылась в лифте. Кандис заметила мой взгляд. «Оставь, вот уж кто не в твоем вкусе!» — усмехнулась она. «Что она знает о моем вкусе? Думает, что проведенная со мной ночь дает ей право считать себя в моем вкусе? Она забыла, что я ей ни разу больше не позвонил». «Да, она не из тех, с кем я бы провел вечер». Кандис не уловила двойного смысла моей фразы. «Алиса очень зажатая, застенчивая, всегда не в своей тарелке. И немного хромает, ты заметил? В общем, довольно странная, если честно». Именно это и привлекло меня в ней. Она не похожа ни на одну другую женщину, а ее неприспособленность к жизни очень напоминает мое бесприютное существование. Ей, видимо, приходится в жизни так же плохо, как со временем стало мне. Для нее нет места. Она это знает и не хотела бы, чтобы все другие знали тоже. «Скоро увидимся», — предложила Кандис. «Окей», — согласился я. «Загляну на днях и выпьем по чашечке кофе». «Может», — обещание огорчило Кандис. Но она этого не показала. «Чудная мысль», — отозвалась она. Держа мою визитку, она расцеловала меня в обе щеки и исчезла за дверью. Я вернулся к себе в агентство, вспоминая, что видел, и продолжая чувствовать волнение. Так Алиса вошла в мою жизнь, не подозревая об этом. Эдди. Все труды Тони пропали даром. Он потерял 20 лет, работая на машину своей мечты, принимая амбиции своих патронов за свои собственные. В результате он остался один, без цели, без веры, вымещая на окружающих то презрение, какое испытывал к самому себе. Его энергия, не питая новых иллюзий, понемногу подтачивает его самого. Тони был похож на урну с пеплом. Я понимаю, в качестве обычного свидетеля я говорю слишком высокопарно, но не могу устоять. Хочу найти точное слово, исчерпывающий образ и описать своего друга таким, каким он был предо мной. Я понимаю, в качестве обычного свидетеля я говорю слишком высокопарно, но не могу устоять. Хочу найти точное слово, исчерпывающий образ и описать своего друга таким, каким он был перед тем, как все это произошло. Хочу, так сказать, почтить память Антуана, каким он был накануне событий. Если описывать Тони одним словом, я назвал бы его придурком. Те, кто едва его знали, считали докучливым занудой, типом которого раскатали неприятности и который видел в них причину своих неудач, хотя это он сам превратил свою жизнь в то, во что превратил. Антуан смотрел на людей высокомерно, веря, что только ему открыта истина, только он постиг суть системы, а она, и заодно с ней и все остальные, не заслуживают никакого снисхождения. А как он любил ощущать себя частью этой системы? Он и теперь все еще ее часть, потому что стал владельцем небольшого агентства по найму охраны. Оно было его последней возможностью сохранить связь с обществом, и я помогал ему всем, чем мог. По дружбе, разумеется. Одолжил денег, порекомендовал своей клиентуре. Но он сам начал все портить, не являлся на встречи, вел себя агрессивно. Короче, можно сказать, стал некоммуникабельным. Если снисходил вдруг до какой-нибудь вечеринки, то обязательно портил всем настроение. Ядовито смотрел на того, кто легкомысленно затрагивал серьезную тему, бросал презрительные взгляды на знакомых, ляпнувших какую-то пошлость, отворачивался, когда все хохотали, и в конце концов гасил любое веселье. Кончилось дело тем, что он лишился всех своих знакомых. Всем прекрасно известно, что система у нас гнилая, что мы живем на пороховой бочке, что любые радости приходящие, что все человеческие отношения таят под собой корысть. Но что тут поделаешь? И что, спрашивается, делал он? Он записался в партию, которая готовила революцию. Вступил в общество, которое стремилось помочь человечеству. Нет, он перестал вообще стремиться к какой-либо деятельности. Он занял позицию наблюдателя, едкого, язвительного критика. Я остался его другом, потому что я человек с принципами. Но дается мне это непросто, могу вас уверить. Жена не хочет больше звать его в гости. Детям он тоже не нравится. Но я держусь, потому что боюсь, как бы он не наделал глупостей. Я имею в виду... Впрочем, вы сами все уже поняли. Антуан. В следующий раз я увидел Алису в ресторане и понял, что обязательно должен с ней познакомиться. Накануне Кандис предложила выпить кофе после обеда, и я согласился, понадеявшись, что снова увижу незнакомку. Тогда я еще не знал, как ее зовут, и вообще ничего о ней не знал, но хотел докопаться, что меня на ней так заклинило. У меня возникло ощущение, что сама судьба предназначила мне встречу с этой молодой женщиной. Дело было не в желании и не в любопытстве, дело было в предчувствии. Что-то мне подсказывало, что если я подойду к ней, мне во всем повезет. Странно, не правда ли? Сегодня я могу сказать, что, появившись в моей жизни, Алиса совершенно бессознательно пробудила во мне самую лучшую часть души. Ту, что, как мне казалось, омертвела навсегда. Она возродила во мне простое человеческое желание. Но, возможно, оно сексистское. Мне захотелось ее оберегать. От кого? От чего? Я не мог ответить. Но я захотел с ней познакомиться, послушать ее, поговорить с ней. Но как познакомиться с боязливой женщиной, с женщиной-интровертом? Наверняка очень подозрительной. Традиционные методы знакомства были совершенно бесполезны, и я бы даже сказал, вредны. Мне нужно было быть крайне осторожным и при этом решительным. Эти два качества плохо сочетаются между собой. Я не знал, что придумать, чтобы Кандис заговорила со мной об Алисе, но решил, что соображу что-нибудь на месте. Когда я пришел, моя шумная бывшая подружка сидела за столиком со своими двумя приятельницами и... Алисой. Случай был ко мне благосклонен. Случай или судьба? Заметив меня, Кандис поднялась, собираясь подойти ко мне. Но я оказался проворнее и сам подошел к их столику. Приятельницы Кандис поздоровались, не сводя с меня испытующих и любопытных глаз, какими всегда смотрят женщины на знакомого их подруги. Одна Алиса проявила полное безразличие. Она быстро проговорила «Здравствуйте» и отвела глаза. Я ей был неинтересен. И это не было притворное безразличие, с какого начинают разыгрывать партию соблазнения, и уж точно невежливая сдержанность по отношению к мужчине, который считается другом приятельницы. Алиса встретила мое появление с вежливой заминкой, с какой пассажира вагона метро встречают бомжа, опасаясь, что он их заденет или обратит на них внимание. Здороваясь с подругами Кандис, я наблюдал за ней. Да чего же необычная молодая женщина? Темные круги затеняли сверкание ее карих глаз, губы были тонкие и великолепно обрисованные, нос чуть длинноват, но изящнее и быть не могло. А прическа? Она была как будто в матовом серебристом шлеме, который изготовил лишенный воображения парикмахер былых времен, не ощущающий притягательности женственности. Я убедился в верности своего первого впечатления. Алиса прятала или затушевывала все достоинства своей внешности. Неужели сознательно? Да, она была способна и на такое. Но могла поступать так от того, что не верила в себя или не подозревала, сколько соблазна и привлекательности в ней таится. И это делало ее еще более трогательной. Я небольшой эстет и не слежу за модой, но когда был одним из самодовольных гордецов, уверенных, что ключи успеха у них в кармане, я любил наблюдать за женщинами. Я всегда ценил талант тех, кто умел затушевать свои недостатки, и сочувствовал тем, кто их подчеркивал, крася темной помадой слишком тонкие губы, румяня щеки, подчеркивая тем самым отсутствие скул, сделав короткую стрижку при круглом личике, начернив брови и подчеркнув мужеподобность лица. Я говорю не о тех, кому приходится мириться со своей некрасивостью, и не о тех, у кого отсутствует желание нравиться. Я говорю о жертвах модных журналов и руководств. Бедняжки, стремясь стать красивее, не понимают, что не все советы им подходят. Видя иной раз вопиющую безвкусицу, я иногда хотел помочь простодушной красотке советом, чтобы вернуть ей ее красоту. Стоит ли вам носить такое платье? Зачем вам так много краски? Ваша прическа мешает другим разглядеть, какая вы на самом деле. Вам пойдет не такая яркая губная помада. Подчеркните ваши высокие скулы и носите волосы подлиннее. Похоже, я был о себе весьма высокого мнения, если считал себя непогрешимым судьей. Но в то же время я и сам был жертвой диктатуры. Закон дня был для меня святыней. Впоследствии депрессия избавила меня от подобных волнений. До сегодняшнего дня. Алиса воскресила мой въедливый взгляд, но свои суждения я оставил при себе. Может, она и не умела подчеркнуть свою красоту, следуя сиюминутной моде, но она в этом и не нуждалась. Она была прекрасна для тех, кто сумел ее разглядеть. И я был из их числа. Впрочем, много ли нас было? Сомневаюсь. Мужчины тоже давно утратили свободу суждения. Из-за нехватки времени, а может быть, отсутствия самостоятельности, они доверились рынку, торгующему красотой, сделались конформистами. Они расхватывают серийные модели и перестали замечать личности. Алиса была единственной, и ее уникальность, проявляющаяся в каждом слове, в каждом движении, воскресила во мне то, что, казалось, умерло навсегда. Способность взволноваться, способность заинтересоваться кем-то другим. Кандис увлекла меня к другому столику. Похоже, ей было приятно показать меня своим коллегам. Она уселась лицом к залу, и я вынужден был сесть спиной к Алисе. Но игра зеркал сделала мне подарок. Я видел ее щеку. «Это твои коллеги или подруги?» «Коллеги, превратившиеся в подруг. Ольга – потрясающая девушка, редкая умница и очень уверена в себе. Босс не принимает ни одного решения без ее совета. Далее – она чудачка. Не семи прядей, но мы ее ценим за другие качества». Кандис замолчала, прервав презентацию. «А третья?» «Алиса? Вот она точно коллега». «Значит, не подруга», — уточнил я. «У нее нет друзей. Алиса никому не ходит в гости, никогда не развлекается. У нее нет поклонников. Но мы пытались ею заняться, встряхнуть ее, расшевелить. Такая короткая характеристика должна была развенчать в моих глазах Алису, но она ее возвысила. Мне не понравилось, что эти три девицы попытались подогнать ее под свой стандарт. Не знаю почему, но я был уверен, что из их стараний никогда ничего не получится. Я искоса взглянул в зеркало. Слегка наклонив голову, Алиса слушала коллег. Мне было так жаль, что я вижу только щеку и не могу увидеть глаза, чтобы прочитать в них то, чего я о ней еще не знаю. «С вашей стороны это очень мило», — Кандис пожала плечами. «Не думаю, что мы здесь для того, чтобы говорить об Алисе». «Действительно», — ответил я, и мне стало смешно. «И что же ты мне расскажешь о себе?» «А что ты хочешь услышать? У тебя есть кто-нибудь?» «Нет, я один и собираюсь оставаться в одиночестве». Я ответил грубо, и в ее улыбке, с которой она встретила мой ответ, затаилась горечь, опустившая уголки губ. «Хватает мгновенных завоеваний?» «Хватает». Взгляд Кандис обежал зал. Она мысленно пыталась найти для себя роль, которая позволила бы ей остаться в игре, и, не найдя, переменила тему. «Кстати, я передала твою визитку нашему начальнику по охране. Думаю, он тебе позвонит». «Очень любезно с твоей стороны. Спасибо», — сказал я. «Не за что. Всегда рада тебе помочь». Мы обменивались готовыми формулировками, осторожно подыскивая тему, чтобы разговор не иссяк. Теперь была моя очередь искать зацепку. «А у тебя как дела? Мне кажется, ты любишь свою работу». Я перевела разговор на тему, которая больше всего нравилась Кандис, на нее саму, и она оживилась. «Я ее обожаю!» — воскликнула она и откинула назад волосы отработанным элегантным жестом. «И знаешь, я только что стала членом креативной группы». «Это повышение?» «Можно сказать и так. Я принимаю участие в обсуждении идей будущих проектов и в разработке передач, которые готовят для заграницы». «Уверен, что это интересно». «Ты наверняка видел хоть какие-то из передач, какие мы готовим. Приз лучшей гостиницы, состязание кемпингов. Добро пожаловать в мой ресторан». «Конечно». «А свадьба года?» «Тоже». «Неужели ты смотришь наши передачи?» – удивилась она. «Иногда случается. Они популярны. О них часто говорят». «Мы поставили себе целью создать формат, который вышел бы за рамки телевидения и стал темой обсуждения в соцсетях». «Понимаю. Хотите поднять шум?» «Возможно. Телевидение не может существовать в изоляции. Молодежь теперь все больше проводит времени перед другими экранами, компьютерами, планшетами, смартфонами. Они сидят в сетях и практически не смотрят телевизор. Подняв шум, мы объединим соцсети и телевидение, а значит и поколение». Логичная, хорошо выстроенная речь Кандис аппетитно описывала ситуацию, которая внушала мне ужас. Передачи, которые она перечислила, на мой взгляд, были омерзительны. Они выставляли на показ человеческую низость и, что еще хуже, возводили ее в норму. Строились передачи по одному и тому же принципу. Конкурс, в котором конкуренты-соперники оценивали свадебные агентства, рестораны, гостиницы, кемпинги. Превратившись в судей, эти люди обнаруживали всю свою мелочность, злобность, завистливость. Они топтали друг друга, стремясь выиграть во что бы то ни стало. Прощай, награда за достоинство, за труд, за профессионализм. Да здравствует лицемерие, сведение счетов, взаимное унижение. И вот эта гадость пользовалась успехом. Телезрители становились вуайеристами. Они получали удовольствие от возможности презирать и насмехаться. Они хотят, чтобы сети стали резонаторами скверных чувств. Я не мог лишить себя удовольствия поделиться с Кандис своими мыслями. Она приняла их с возмущением и принялась возражать. «Так значит, ты из любителей поучать? Ты ругаешь телевидение и не принимаешь никаких обновлений?» «Я считаю безответственностью представлять постыдные склоки как что-то нормальное. Эти передачи представляются мне симптомом того безумия, какое завладело нашим временем, когда образцами для всех, главными действующими лицами, стали темные бездарные люди с пещерными ценностями и взглядами». «Поняла. Критика с позиции «раньше было лучше» с претензией на защиту морали». «Ничего подобного. Да пусть все валится в тартарары. Мне на это глубоко наплевать. Но это не значит, что мне приятно смотреть на деградантов. Мы показываем людей такими, какие они есть. Повысила она голос. Показываем придурков и стерв. Они теперь в моде. Ими интересуются. Они возбуждают реакцию. Но мотив всего этого – ненависть, Кандис. Загримированная, выведенная на сцену, освещенная Юпитерами прожорливых СМИ. Думаю, ты слишком стар, чтобы понять, что мы делаем. Не без горечи отрезала она. Не стану спорить. Но, возможно, дальнозоркость сродни ясновидению. Вот мы и подошли к точке разрыва. Значимость, какую она себе приписывала, ее образ владычицы мира, радость, находится в авангарде общества, влиять на его эволюцию и эксплуатировать его богатство, невзирая на последствия. Все это вызывало во мне отторжение. В другое время я бы сразу же поднялся и ушел. Но зыбкое отражение Алисы в зеркале меня удержало. «Вообще-то ты в чем-то прав», — признала Кандис. «Эти передачи стали терять аудиторию, и мы с моим боссом работаем над форматами более глубокими. Например, не могу пока говорить, пока это только проект. Тайна — фундамент власти. Она чувствовала себя причастной к тайнам, а значит, привилегированной». «Да, конечно, я понимаю». Мы обменялись еще несколькими банальностями, чтобы разрядить атмосферу. «Мне пора», — сказала Кандис, увидев, что ее подруги поднялись с мест. «У нас совещание. Я тебя провожу». Подруги ждали ее на улице у ресторана. Далее наградила Кандис пристальным взглядом, чем, видимо, ее смутило. Ольга смотрела на меня недоверчиво. Она еще не определилась с мнением насчет меня. Алиса постаралась держаться от меня подальше и пошла последней. Кандис хотела взять меня под руку, но я притворился, что ищу телефон, и отвел руку. Девушки завели разговор о делах, и я, воспользовавшись этим предлогом, немного отстал, чтобы идти рядом с Алисой. Наши взгляды встретились, и она улыбнулась, так робко, что мне сразу захотелось укрыть ее в своих объятиях. «Значит, и вы занимаетесь разработкой программ?» Изумившись тем, что я к ней обратился, Алиса покраснела. «Да, то есть нет. Студия готовит программы, а я... Я помощник финансового директора». «Уверен, он не самый приятный человек». Она чуть прищурилась, и это у нее получилось удивительно. «Пожалуй». Мы уже стояли перед входом в их здание вместе с остальными девушками. «И вот мы здесь, перед гнездом разврата», провозгласила Кандис, указывая на здание театральным жестом. И, обратившись к подругам, посмотревшим на нее с удивлением, прибавила. «Это я для Антуана. Он считает наши передачи безнравственными». «Без какими?» – переспросила Далия. «Этого я не говорил», – заметил я. «Правда?» – удивилась бывшая, подумав, что я даю задний ход. «Я сказал, что ваши программы мне не нравятся». Я готов был смягчить свои слова, чтобы они не казались такими уж обидными, но соблазняющая улыбочка Кандис меня взбесила. «Они бесполезные и бессмысленные», — прибавил я. Эффект был ровно такой, как я ожидал. Кандис сразу же пожалела, что затронула опасную тему. «Спасибо», — произнесла Ольга. Ее мнение обо мне сложилось окончательно. Стайка замерла в нерешительности. И только Алису мое замечание позабавило. Она опустила голову, чтобы никто ничего не заметил. Но я успел увидеть, как она снова прищурила глаза. «Пока, созвонимся», сказала Кандис и быстренько меня поцеловала. Ольга прошествовала в здание, не попрощавшись. Далее, похоже, не поняла, что произошло, и помахала мне. Алиса тихонько проговорила «До свидания» и исчезла за дверью вслед за коллегами. Я ушел, озаренный новым светом. Я знал совершенно точно. Мне непременно нужно познакомиться с этой девушкой, услышать, что она мне скажет, узнать, как на меня посмотрит. Почему? Не знаю. Никаких разумных оснований. Но именно поэтому я чего-то очень ждал от этой непредвиденной встречи. На протяжении долгих лет я был весьма рационален в своих выборах и теперь пришел в крайнее возбуждение, подумав, что впервые ступаю на путь, подсказанный интуицией. Но оставался один подводный камень, мешающий мне войти в мир Алисы. В ее глазах я был и оставался бывшим близким другом Кандис, с которым она не собиралась расставаться. Или, возможно, наш последний разговор избавил Кандис от этого желания. Алиса, скорее всего, была соткана из всевозможных правил. а значит, не могла нанести обиду приятельнице, согласившись на встречу за ее спиной. Значит, мне нужно было приближаться к ней тайком. Возможно, мне это не очень нравилось, но мне обязательно нужно было сблизиться с ней и узнать ее как можно лучше.